человек по имени Дракон. Наутро мы встали, пытаясь сделать вид, будто все точь-в-точь, как обычно. Давин вышел из дома и открыл ставни. Небо по-прежнему было затянуто тучами, но вообще-то распогодилось. Поработав насосом во дворе, я принесла воду, разожгла огонь в очаге и сварила овсяную кашу. Мелли захотела каши с медом. «Ты наелась меду вчера», — сказала я. «Станешь еще огромным, толстым, медвяным медвежонком, пожирателем меда». «Я не толстая», — возразила она. «Я красивая». Что правда, то правда. Красота и нежность, и сияние овивали неуклюжесть Мелли, словно оперение голубки или меховая шубка котенка. Волосы ее, блестящие и гладкие, такие же золотисто-каштановые, как у матери Давина, пожалуй, лишь чуточку более рыжие. Как уже упоминалось, у меня, единственной из всей семьи, волосы были черные, как хвост вороного жеребца. «Может, статься и так», — сказала я. «Но ведь надобно оставить меду, чтобы его хватило на всю зиму». «Матушка всегда дает мне полную ложку». «Это неправда», — начала была я, но Давин прервал меня. «Пусть уж ест этот мед», — сказал он, поглядывая из окна на дорогу. «Давин, прекрати, не будь с ней так строга, Дина». «Да дело не в этом». Я покосилась на его усталое лицо. Он по своему обыкновению скрестил руки на груди, словно озяб. «Что с тобой?» «Со мной все хорошо, но я голоден. Каша скоро будет готова». Я знала, что он беспокоится о маме, но сделала вид, будто ничего не происходит, и разложила овсяную кашу по плошкам, добавив в плошку Мелли большую ложку меда. «А дождик еще ночью прекратился», — тихонько сказала я Давину. «Да», — ответил он. «Да и ветра больше нет». Наши взгляды встретились над кухонным столом, но мы больше не произнесли ни слова. «Вот», — сказала я, протягивая Давину ложку меда. «Верно, нам всем троим не помешает немного сладкого». К обеду сквозь тучи прорвалось солнце, а матушки все еще не было. Мы задали корму козам, курам, голубям и кроликам, подобрали все яблоки, что сбило ветром с фруктовых деревьев в саду за домом. Мой зимний плащ почти высох, запах сыворотки почувствовался едва-едва. «Где матушка?» — спросила Мелли. «Почему ее так долго нет?» «Не знаю, Мелли». Мелли легонько захныкала. «Я боюсь». «Где матушка?» «Знаешь что?» — сказала я, беря ее ручонку в свою. «Давин пойдет сейчас с тобой к Рикерту-кузнецу и к его жене Эллен, и ты сможешь поиграть с Саль и Тенной, пока не вернется мама». Мелли просияла. «И Эллен испечет мне пряник?» «Может быть». Я не стала ее разочаровывать. «Во всяком случае, печет она частенько, верно?» Жена кузнеца питала слабость к Мелли и к ее большим зеленым глазам. «А ты не пойдешь с нами?» — спросил Давин. Я покачала головой. «Лучше одному из нас остаться здесь, да и вам будет полегче, если я не пойду туда». «Рикерт-кузнец тебя вовсе не боится», — возразил мой старший брат. «Может, и не боится, это так, но никогда не глядит мне прямо в глаза. Да и после вчерашнего, может, разумнее мне некоторое время держаться подальше от селения». «Но это ничего не изменит», — огорченно бросил он, явно раздраженный. «Пожалуй», — согласилась я, — «но я все равно останусь здесь». Когда Давин и Мелли скрылись за углом курятника, я принесла корзинку с яблоками, села на скамейку перед дровяным сараем и стала очищать с них кожуру. Солнечный свет и запах фруктов привлекли золотисто-черных ос, голодных и злобных, заставив их роиться вокруг меня. И всякий раз, когда я брала яблоко, приходилось смотреть в оба. Куры примчались с быстротой стрелы и принялись кудахтать, клюя очистки, а заодно и драться за кожуру. Страшило улегся на освещенное солнцем местечко возле скамьи, тяжко вздохнул и опустил голову на передние лапы. Когда он был щенком, нам никак не удавалось заставить его прекратить охоту за осами и пчелами, но после того, как песика 3-4 раза ужалили, он усвоил урок. Внезапно страшило поднял голову и тявкнул. Я заглянула за угол курятника. Давин еще не мог вернуться. Но тут с дороги донесся стук копыт, и у меня стало так легко на душе. Матушка снова дома. Пес вскочил и зарычал. Потом начал оглушительно громко и гневно лаять, так что испуганные куры, хлопая крыльями, разбежались в разные стороны. Чувство облегчения сразу испарилось. Страшила был не из тех собак, что часто лают попусту. И никогда, ни при каких обстоятельствах, он не стал бы облаивать мою мать и Звездочку. Стало быть, ехал кто-то чужой. Быть может, случайный всадник, направлявшийся к березовой гряде или наверх, в высокогорье. На дороге показался рослый вороной лошак. В седле сидел высокий всадник, выглядевший также довольно мрачно в своих черных кожаных одеждах с накинутым сверху темно-синим плащом. Всадник придержал коня и бросил взгляд на Страшилу, продолжавшего бешено лаять. Затем, повернув голову, глянул на меня. «Это усадьба, пробуждающая совесть?» — спросил он. Вороной фыркнул на Страшилу и предупреждающе ударил о землю передней ногой, да так, что от кованого железом копыта только искры полетели. «Да», — я поднялась, стряхнув с передника остатки яблок. «Но ее сейчас нет дома». «Я знаю», — подтвердил он, слегка дернув поводья. Вороной прекратил бить копытом, но я на всякий случай ухватила пса за ошейник. «Но, полагаю, ты ее дочь?» «Да, я Динна Тонере». Он торопливо спешился и сделал несколько шагов мне навстречу. Страшило оскалил зубы и дернулся так, что я едва сумела удержаться на ногах. «Сидеть!» — прошипела я, приговаривая. «Спокойно, сидеть!» Пес неохотно уселся на землю. Все его длинное серое собачье туловище было напряжено и билось мелкой дрожью. Почему он так встревожен? Уж не потому ли, что матери нет дома? Чужак постоял и поглядел немного на оскал зубов Страшилы. Затем снова перевел взгляд на меня. И хотя он стоял совсем близко, посмотрел мне прямо в глаза. Во мне что-то непривычно дрогнуло. Глаза его были синими, темно-синими, будто вечернее небо, холодное, ясное вечернее небо. А встретившись с моими, они не метнулись в сторону, избегая моего взгляда. Тот, кто глянет открыто в глаза пробуждающий совесть, человек совершенно особый, — говорила матушка. Это самый лучший друг, какой тебе когда-либо может встретиться. Означало ли это, что чужак был другом или мог стать им? Внезапно я взглянула на него с особым интересом. Бороды у него не было, не было даже усов, в отличие от большинства знакомых мне мужчин. Лицо его было совершенно гладким, почти как у ребенка. Все в нем казалось тонким и узким, и нос, и губы, и подбородок. Было трудно определить, сколько ему лет, ведь даже кожа его была по-детски гладкой. Но в выражении лица и глаз крылось нечто, заставлявшее воспринимать его как человека гораздо более старшего, нежели, к примеру, Давин или Торг, старший Мельников сын. «У меня весточка от твоей матери, Дина», — сказал он. «Ей нужна твоя помощь». Холодок предчувствия, возникший у меня, когда утром за столом мы с Давином посмотрели друг на друга, внезапно вернулся, да сильнее, чем прежде. «Зачем?» — спросила я, и голос мой прозвучал тихо, одиноко и испуганно. «Лучше пусть она сама тебе расскажет», — произнес он. «Но если ты не побоишься ехать верхом на таком огромном коне, я могу сразу взять тебя с собой. А ты ведь не боишься?» «Нет», — ответила я, хотя вороной был крупнее, нежели любой другой конь, на котором мне когда-либо доводилось сидеть. «Но я должна оставить весточку брату». «Брату? А где же он?» «У кузнеца. И скоро должен вернуться». Я вовсе не собиралась отказываться ехать с ним, несмотря на то, что он чужак, а Страшило ворчал на него. Я доверилась ему. Да и как могло быть иначе, раз он, стоя тут, смотрел мне в глаза так, как вообще-то могли смотреть только мои родные. Да и матушка, возможно, решила, что должна начать мое ученичество в Дунарке, чтобы там не стряслось. Я заперла пса в кухне. Как только я впустила его в дом, он снова залаял, подпрыгивая и упираясь лапами в дверь. Не помогло даже то, что я шикнула на него. Помыв руки под струей из насоса на дворе, я отерла их о передник и вошла в дом, собираясь оставить весточку Давину. Пишу я красиво, так красиво, что мама иногда дозволяет мне надписывать наклейки для тех сосудов, горшочков и бутылей, что стоят в прачечной. А это немаловажно, коли там написано не только «Валерьяна» или «Зверобой», кое-какие снадобья, которыми пользует матушка, опасны, если давать их не в тех дозах и не от той хвори. «Куда едем?» — крикнул я чужаку, по-прежнему поджидавшему меня во дворе со своим лошаком. «В Дунарк?» «Да», — подтвердил он. «В Дунарк». Вот я и написала Давину, что, дескать, пришла весточка из Дунарка, что матушка все еще там, и ей понадобилась моя помощь. Может, лучше им с Мелли переночевать нынче у кузнеца? С любовью и приветом, Дина. Сложив записку, я надписала сверху Давину и положила ее на кухонный стол, где не заметить ее было никак нельзя. Затем, взяв свой свежевыстиранный плащ, я приказала Страшиле «на место» и снова вышла на двор. Вороной выглядел ужасно огромным, но чужак поднял меня, словно перышко, и усадил перед собой, так что я села боком, свесив ноги, словно знатные дамы. Это, само собой разумеется, было куда красивее, чем задирать юбки, чтобы усесться верхом по-мужски, как я делала обычно, но также и куда труднее. Мне все время казалось, что я вот-вот соскользну вниз и упаду. Но всадник крепко поддерживал меня, легко направлял коня свободной рукой. «Я по-прежнему не знаю, как тебя зовут», — чуточку взволнованно сказала я. «Дракон», — только и ответил он, не утруждая себя объяснением, имя это или фамилия. Потом он пустил коня легким галопом, и все мои мысли сосредоточились на том, чтобы удержаться в седле. Но даже когда мы миновали изрядный кусок пути, до меня все еще доносился лай.